Глава 14. По пути к центральному входу в городской парк глаз боковым зрением цепляется за свернувший в проулок автомобиль. Я хмурюсь, оборачиваюсь. Автомобиль мельком кажется знакомым. Где-то я его уже видел. Ладно, неважно. Все-таки Гонконг — огромный город, и автомобиль одного цвета — это точно не какая-нибудь редкость. Вот бы на водителя взглянуть. «Привет, пап!» Дочь улыбается, завидев меня, бросается в объятия, в отличие от нашей первой встречи. У нее уже и капли не осталось от стеснения. Выглядит она хорошо, видно, что соскучилась, хотя они виделись всего несколько дней. Прижимаю ее к себе, поглаживаю ладонью по спине. «Привет». А дочери чувствуется едва уловимый запах духов, совершенно ненавязчивый. Запах узнаю сразу, таким пользуется моя нынешняя жена. Ее состояние, кстати, остается стабильно тяжелым. Я только несколько часов назад звонил в больницу. Доктор, услышав подтверждение в оплате, заверил меня, что плановый выход из реанимации в палату интенсивной терапии произойдет через 4 дня. К тому моменту мне нужно заехать в больницу и подписать с медиками договор. Деньги тоже будут нужны. Все же некая внутренняя уверенность, что у госпожи Юн все будет хорошо, у меня присутствует. «Я так рада видеть тебя, пап. Думала, что мы не увидимся». «Взаимно. Я тоже рад». Кладу ей ладони на плечи, заглядываю в глаза с расстояния вытянутой руки. Дочь очень похожа на мать. Почти одно лицо. Когда я разбирал вещи перед приходом квартирантов, видел старую фотографию с нашей свадьбой. Госпожа Юн с тех пор сильно изменилась, но дочь — яркое воспоминание о былом. Представляю, как ее любил прежний Юн. Спасибо, что откликнулась. Как насчет кофе и неспешной прогулки в парке? Была когда-нибудь здесь? Она грустно улыбается. «Ты забыл, пап. Мы уже гуляли с тобой в этом парке, когда мне было 6. Сложно забыть то, чего никогда не знал. Но вижу, насколько важна такая память для нее, поэтому крепче сжимаю ее плечи. Я выбрал место не просто так. Улыбаюсь, и чтобы согнать кислую мину с лица ребенка, взъерошиваю ей волосы. Она уворачивается. «Пап, ну мне уже не 6, не надо портить кулатку». Смеемся. Ей не 6, да. Сам не знаю, зачем мне нужна близость. По сути, с посторонним человеком, но, как и в прошлый раз, чувствую отцовские чувства. Ну что, пойдем? Пойдем. Давай, может, кофе возьмем, а? Указывает на небольшой фургончик, мобильная точка по продаже кофе разных видов и с сиропами. Мысленно делаю пометку, что народу вокруг немало, место расположения удачное, но дочь заверяет, что долго стоять не придется. Как только приехала, сразу заняла очередь. «Я вот за тем блондином», — заверяет она. Подходим к фургончику, изучая меню. Цены здесь высокие, на голову не оденешь. Как будто в бумажных стаканчиках не кофе, а расплавленное золото. Чашка маленького экспресса стоит 50 гонконгских долларов, капучино и вовсе 80. Но даже при таком ценообразовании желающих хоть отбавляй. Дочь, судя по всему, считывает мысли с моего озадаченного лица. «Пап, угощаю». Подходим к фургончику. Какое-то внутреннее беспокойство заставляет оглянуться в сторону дороги, того самого закоулка, куда уехал автомобиль. И в голове как щелкает. Точно! В таком сидели у склада два товарища, с которыми произошел сегодня небольшой инцидент. Логика подсказывает, что это вряд ли они, но интуиция все же неспокойна. «Я за вами стояла?» Дочь вклинивается в очередь перед блондином, одаривая его обворожительной улыбкой. Все же женское обаяние — то, что заставляет мужчин осуществлять подчас необдуманные поступки и идти на ненужный риск. Брюнет, который стоит перед блондином, в очереди хмурится, потом хмурость сменяется растерянной улыбкой. «Конечно, занимала». Вижу, что брюнет силится выжать из себя просьбу номера телефона, но блондин уходит от кассы со стаканчиком, и дочь проскальзывает к стойке. «Мне раф с сиропом соленая карамель? Два. Ты что будешь?» Пока она делает заказ, блондин сверлит меня взглядом. Подмигиваю ему. «Пап, какой кофе?» Прыг блондина исчезает, он залипает телефон. «Двойной экспрессо, пожалуйста». «Да, и еще двойной экспрессо». Дочь дублирует заказ. «Сколько к оплате?» «QR-ом». Кассир называет сумму. Она приготовила для оплаты телефон, но я опережаю, кладу на стойку несколько купюр. «Наличными, пожалуйста». Цена кусается. За стоимость 3 стаканов кофе можно 3 поесть недорогой столовой. Пока бариста выполняет заказ, касаюсь локтя ребенка. «Ты ведь не занимала очередь?» «Не, но ты ведь никому об этом не скажешь». Отнекивается она и тут же переключает тему. «Здесь очень вкусно. Стоит своих денег». «Так ты же не была в этом парке больше 10 лет». «Так кофе этой фирмы распространен по всему Китаю. Не ожидала увидеть в Гонконге точку просто». Я делаю пометку для себя. Материковый бизнес быстро сориентировался и начал заполнять ниши даже здесь. «Можно вопрос?» «Валяй». «Пап, ты ведь не пьешь кофе без сливок или молока обычное?» «Почему это?» Скидываю бровь. «У тебя же давление». «Не знал, что именно проблемы и по этой части. Были, но сейчас полный порядок». «А к врачу ходил?» Щурится ребенок. «Просто делаю зарядку по утрам. Кажется, все налаживается». Она кивает. «Ты изменился. Новый образ тебе идет». Коротко пожимаю плечами. «Почему 3 стакана? Мне, правда, интересно, для чего было заказывать 2 рафа с карамельным сиропом. Одновременно сгребаю сдачу, но не в карман, а в небольшой стаканчик с надписью «Баристе на учебу». Похвальное желание. Пока происходит разговор, вижу, как в главный проход парка заходит здоровяк-китаец. Интуиция все-таки без ошибки била тревогу. Припоминаю эту рожу. Он сидел напротив склада и демонстратировал значимость, раскидываясь окурками в сотрудников. Пришлось вмешаться. Думал, вспыхнет конфликт, но тогда он не стал лезть на рожон. А сейчас? Делаю короткий шаг за рекламный баннер кофейного фургончика. Мне сейчас лишние выяснения отношений не нужны, а если этот гориллообразный меня заметит, конфликта не избежать. Боковым зрением вижу, что его дружок, смахивающий на гнома, тоже здесь. Вертит башками, что-то высматривает. Меня? Заметили из машины, когда проезжали мимо. Или... наблюдаем за борзыми ребятами, хотя еще раз мне ни к чему лишние проблемы. Вопрос про 3 кофе дочка пропускает мимо ушей. «Как понимаю, ты тоже хочешь поставить вот такой фургончик? Фастфуд, да?» «Он самый», соглашаюсь, а сам продолжаю наблюдать за парочкой. Они уходят вглубь парка, меня не видят, здоровяк указывает на фургон, видимо, хочет взять себе кофе, но его приятель мотает головой. Вот и славно, через несколько секунд оба растворяются среди деревьев, куда ведет тропинка. Все просто, мы с дочерью пойдем гулять в другую сторону. «Расскажешь чуть больше о своем бизнесе?» Кофе готов, я забираю стаканчики, услужливо вставленные в подставку и кивком приглашаю, указываю, куда идти. Маршрут противоположен 2 идиотам. «Пап, ты спрашивал про кофе. Надеюсь, ты не будешь против, если к нам присоединится Джу?» Выдает дочь. «Джу?» Прокручиваю в голове имя, пытаясь вспомнить, о ком речь. Перед глазами всплывает миловидная подруга дочери. «Точно, это та самая молчунья с нашей первой встречи. Ничего против Джу не имею, хотя и планировал общаться с ребенком с глазу на глаз. Вторая тоже будет?» Припоминается 3-я девица, которая оставила привет на салфетке для нищебродов. «Нет, она улетела в Пекин. Говорит, в Гонконге ей не понравилось. Она сама не знает, чего хочет». «Не помешаю вам с Джу? Вон, сколько кандидатов на познакомиться». Кашусь в сторону блондина, тот до сих пор сверлит нас глазами. «Не знакомлюсь с крашенными придурками». Уходим вглубь парка, лавочки заняты, но дочь лихо подсаживается к целующимся молодой парочке. «Ой, извините, не помешаем?» Парочка кряхтит что-то несвязанное, тотчас встает. Дочь занимает лавку целиком, хлопает по доскам. «Садись». «Далеко пойдет». Занимаю место рядом. «Джу что-то хотел от меня?» Спрашиваю, поглядывая по сторонам. «Ох», вздыхает дочка. «Она всерьез заинтересовалась тем твоим предложением. Помнишь, ты говорил о конвертации валюты? Вот она и хочет что-то с тобой обсудить». «Успеем поговорить о своем?» Улыбаюсь. «Конечно, я специально сказала ей приходить позже. Это она как раз звонит». «Да, конечно, ждем. Мы во втором проходе возле кофейни, буквально 200 метров от метро». «Угу». Соединение разрывается. «Она к тому же опаздывает». Про себя думаю, что странно, когда дочь довольно богатого и уважаемого человека ездит по Гонконгу на метро. Отхлебываю экспресса. Действительно шикарно. Восторг. Возможно, стоит узнать о марке зерен. Надеюсь, франшиза допускает такие вольности. Но и следом рассказываю дочери о своей задумке. Для этого я специально прихватил с собой лист, чтобы иллюстрировать. Ребенок превращается во внимание, слушая, задумчиво кивая. Через несколько минут обвожу получившиеся на выходе цифры. Предварительно месячная касса с 1 вагончика позволяет взять кредит в банке, открыть новую точку, дальше принцип домино. Расчет рискованный, но существует вероятность в течение нескольких месяцев завершить масштабирование бизнеса. Принцип – увеличение оборотных средств с дальнейшим вложением их в новые точки. «У тебя есть первоначальный капитал?» – задумчиво спрашиваю дочь. Объясняю, какую роль в плане играет займ от сына. «И моя роль здесь?» «Твоя роль. Открыть юридическое лицо на территории материкового Китая». Она кивает утвердительно. По выражению лица, мимике и движениям вижу, что идея заинтересовала. «Как давно ты это придумал, пап? Ты же всегда был против какой-либо работы с материком, кроме вынужденной. Театрально развожу руками, мол, времена меняются, и если ты не хочешь остаться за бортом, следует пересматривать убеждения. Дочь молчит, задумывается. Видимо, убеждения, о которых она говорила, были непоколебимы. И теперь слышать от отца то, чему он яро противился, для нее непривычно. Акцентировать на это внимание смысла нет. Я дописываю финальный расчет, обозначаю процент чистой прибыли за открытие ее бизнеса на себя. Проговариваю вслух. «Да, я и без этого могу помочь. Ты все-таки отец». «В бизнесе не бывает ни детей, ни родителей», — терпеливо объясняю. «Ты говоришь прямо как папа Джу». Ребенок хихикает. Какое-то время вместе завершаем штрихи под деталями. «Вспомнишь, вот и она». Со стороны центрального входа появляется уже знакомая мне девочка. Правда, на этот раз она выглядит не столь ярко и видно, что устала. Но ей без косметики лучше. Одергиваю себя. «Папа, это Джу. Наша гордость факультета. Джу — это папа, хотя вы знакомы». Дочь явно хочет разрядить обстановку, поскольку подруга заметно нервничает куда больше, чем в прошлый раз. Я жму протянутую руку, девица отводит взгляд, на ладонь забирать не спешит, хотя я и не то чтобы держу. «Здравствуйте, господин Юн. А мы тут кофе пьем, и тебе купили раф с сиропом соленой карамель, мой любимый». «Вы хотели поговорить?» Беру инициативу в свои руки. «Да, прогуляемся. Никто не возражает?»